третий день бесновался океан. Вздымал свои громады и бешено набрасывался на военный клиппер «Красавец». Жутко и страшно было. «Красавец» взлетал вместе с волной. С ней же падал и снова взлетал на новый вал. Не видно было ни солнца, ни неба. Наконец, буря стала стихать. В это раннее утро океан заштилил. Он был так очарователен и ласков в своей гладкой мертвой зыби, так тихо, нежно и точно жалобно рокотал большими, но обессиленными и ленивыми волнами, так ласково лизал бока клипера, что, казалось, океан одумался и раскаивается в том, что так напугал моряков. А солнце, только что поднявшееся из-за горизонта, такое ослепительное, веселое и жгучее, казалось, говорило соскучившимся по нем морякам: «Вот оно и я! Радуйтесь!» Но это роскошное утро не радовало моряков-красавца. На палубе шла обычная, как говорили матросы, утренняя убирка, подготовка к подъему флага к 8 часам утра, когда на военном судне начинается день. Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах, с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые и загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь, так как всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота, и все доступное кирпичу, суконке и белилам должно блестеть и сверкать. Давай скобли здесь! Эй, на баке! Тащи сюда ведра-то! Ничего, ничего! Стой, ребят! Смотри! Капитанский вестовой мартышка бежит! Братцы! Братцы! Братцы, беда, братцы! Пропала! Капитанская собака пропала! Как так? А может, сама ночью в штормягу за борт слетела? Разве кто нарочно? Плохо дело. Да уж куда там? Ищите, ну ищите, братцы, а то ж беда. Вон, боцман идет. Ух, и грозный. Ну я побег я. Братцы, повинись, кто утопил капитанскую суку? Не сама же она бросилась в море. Дианка была башковатая шельма. Повинись и шабаш. Вот дерут, вот и всего. А ведь не объявится убивец Дианки, командир всех нас вгонит в тоску. Небось, знаете, как он привержен к собаке. Ведь команду обессудит. Вздумает, что против его взбунтовались и присогласились извести Дианку. Да, дело-то вака. Да Иваныч по совести говорит насчет тоски для команды. Нет, ты, боцман, не облещивай быть-то отдерут и всего. Из-за Евта и Дианки шкуру сымут, как сидоровый козлы. Да это как пить дать, уже точно. Да. Вон Никит рулевой идет. Может, он что знает? Никита, не слыхал? Пытал кочегаров али вестовых насчет Дианки? Насчет этого не. А вот под утро стояли мы на вахте и видели, как собака выбежала из каюты, кто это ее схватил. Да в темноте не видать было, кто. Не доводи виноватый капитана до безумия. Объявись, язва тебе в печенку. Молчишь, бесстыжий собачий сын. Ну, слушай, подлюга-раздрайка, чтоб тебе крабой подавиться, чтоб у твоей матери аль невесты чахотка была, ентого подлеца, из-за которого капитан на всех обидится, беспременно разыщу, и уж тогда, тогда прости, Пресвятая Богородица, будет ему прописана плепорция в 300 леньков. Сам буду бить подлюгу, вгоню в чахотку, и никакой форменный матрос не пожалеет паршивую Иуду, чтоб ей подавиться Дианкой.